Алло. Да. Здравствуйте, Валентина Петровна. Валентина Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. Ой, вот ты меня узнала, дорогая? Нет, не узнала. Как не узнала? Ты как же меня не узнала-то? Я Крейзи Пранкер. А, Франкерос. Да, он Франкер? У меня... Да, в гостях у меня сидит. Крейзи Пранкер. Как я тебе давно звонил? Я тебя не слышал, наверное, месяца полтора, наверное, не звонил тебе. А, соскучился. Да, а ты по мне соскучилась? Да, нужны вы мне, как собаке пятая нога. Валя, а кто тебе вчера ночью приходил? Родственники. Не приходили, а ночевали. Ночевали? Родственники в такое время не приходят, это только в такое время... Пришли к нам, а утром на другой день ушли. А где спали-то? На диване. Так там одна хуйня. У тебя много диванов? У тебя диванов много? Диванов много у тебя? Хватает. И одного хватило, он раздвигается. Ой, на одном как лесбиянки спали. Он раздвигается. Раздвигается? Ты что-то волнуешься о чужих людях-то. Валентина, а вот ты все. Своих родственников пропускаешь, а Марию нет. Чего? Говорю, родных подпускаешь, это диван, а Марию нет. Кого? Марию. С тобой тоже хочет поваляться на диванчике да. рядом. Кто? Мария. Я. Иди ты с ней нахуй, к ебене матери. Валентин.